Лукалеш джеч і вор. Нерешеті люкет. Мікус пын земос луэму чирьё щарыщ тросез верос ёскыл дытьяны куцкізыні бере, куды щарыщ милем лыса мой куцконышэны зік кылэ заджем ёс насолы служить карем ёс і вортізы, сокумонно малпай, ваньзе куцконышэны зік пыр поч эскерныну радызя тынит гоштыны гажано феофил, тон методот содышэтон, куды нэстон тод мацкіт оскішкы мон луэ шуса. Иудеян ирод эксей лонну нал ёсы, авиален чародыштыс Захария нимо священнику лыс. Солен Елисавета нимо кышноес, а Аарон выжыышвал. Инмаражын кыкназын осос шонеру лызы, кужо инмарлэш вань курон косон ёссе, радьян ёссе, шекланытек бдес ясау лызы. Сослен нылпизы айвал, Елисавета уго нылпи ваиштем вал, кыксын осос арескын мыеш валыни. Одык пол, чародез вуса, инмаражын служить карукус, пус чалтыса, кыжы каровал священник ёс, солы кужо инмарлен храмас ладанын чындытыны пронолуйс. Ладанын чындытон дырья, вань калык педлон вашашкылыс. Соку Захариялы кужо инмарлен кылчинез вожматышкис. Соколчин, ладан жуатыса, курбон шотон жеклен бурпалас сылыс. Сояджыса Захария колектис, кышканы куцкис, нош кылчин солышуис. Эн курда Захария, тынат вышашкемет кылэмын, кышноет Елисавета пинуны вайос, солы Иоанн ним шотот. Тыны шум потон, шулдыр яшкон луос, солэн вордышкемес понна тросес шум потозы. Угосо кужоин маражин быджим луос, винано сурно узю, а наезден пушказик святой духен тыр луос. Троссе Израиль пьосты ин марзы кужоин марпала берктоз. А та ёсле чулем ёсес ныл пьосы пала берктыны. Кылзиш киштем ёсты шонер улыщослен виждыко шурес влазы берктыны. Кужоин марлы калакез дашан понна, или ялын кать духен на кужымен, кужоин марлен аштис сомнос. Захария кылчин лышуис. Кыжи мон сэто дом, мон уго перешини, кышной лэн на аресес баджимини. Кылчин солы ответ шоты сашуис. Мон Гаврил, ин маражын сылыш, тонен верашкыны но таджечи ворестыны двераны истемын. Тани, тон кылтем улот. Аз дыраз бдесмоно верам кыл ёслы оскым тээт пунна, та бдесмон нуналош тынат верашкемет узлуы. Содыре калык Захария эзвити саулыз, пайми солен храмын жагамезлы. Сопотизно сослы номырно верамез эзлуы, сос валазы со храмын аджон аджишуса, сосын со кипус ёс пыр гине валык яшкис, верашкемез эзлуы. Служить карон нунал ёсы зил пум яшкем бере дораз бертис. Та нунал ёс бере солен кышноес, Елисавета нуны вайоно луис. Вить толеш чо жадям ёс леш ватыса улис. Елисавета шуис. Адям ёс пылын монеме дазни ултяле шуса, моне жаляса тавиен, та жилеш тис кужоин маре. Куатети толежез мныку, Инмар Гавриил кылчинез Галилея ыш Назарет каре, Давид юртыш Иосиф нимо пьос муртлы курам ныл дорыстис. Сонылен нимыс Мария, кылчин содоры пырыса шуис. Шумпот, телето, кужо инмар тоненыт, кышнос куспын тон бак эль карымын. Сояджиса, солен кыл ёсызлэш соке пырас, малы меда татача джечкылан шуса малпас. Кылчин солышуис. Эн кышка Мария, тонин мардорын делет баштит. Тани тон шекытен луот, пивает но солы Иисус ним шотот. Солуос быджим, вылыш инмарлен пьеш шуса нимачкос. Солы инмар, кужо инмар Давид леш, солы натаез леш эксей пукон зе шотос. Пумтем даур ёшчыже, Иаковлен юртезлы, со эксей луса пукос, со эн эксей лыкезден пумыз узлуы. нош Мария кылчинлы шуис. Кыжы талу ныбы гатос, кукемон пёс муртезук тодышкы. Кылчин сол ответ чотыса шуис. Святой дух тон вылы вашкос, вылы шин марлен кужумес тонеша бұртос. Сойник тынешты двордышкем, дун чалык темин марпиш уса нимашкос. Тани, Елисаветано, тынат выжы кумиет, ныл пи вайштем шуовал, переш даурас пинуны ваянолыз, солен кватети толы жезни. Угоин марлен одыгезна верам кылыз бұдесмыте кускылы. Соку Мария шуиз. Тани мон, кужойн марлен ляльчи ес, тынат кылыд ямыным медлоз. Собере кылчин содорыш паленскиз. Сону налёсы Мария Султизно дыртыса гурежо шаэре и юдален городазмыниз. Захариялен коркас пырыса, со Елисавета эс джечкылас. Елисавета Мариялыш джечкыламзе кылэмез бере, солен пушказ нуны ез вырджиз. Елисавета святой духен тырлуиз. Ваджим кварайен важишкыса шуиз. Кышно, спылыш вань мызлый золге стон бакель каремын. Бакель каремын тынат пушкыш тыд емышедно. Кытышен та дечлык мыным, кужойын марылен ана ез мон дорылык тыз. Уго тынат дечкылан кварает кылыш куку, нуны шум потыса пушкам вырджиз. Шудо оске мурт, кужойын марлен солы верамез бұдес мос. Мария шуиз. Мнам лулы, кужойын марез дан я, духейын марлы, утишелы шум поте, аслышты спокчи ляльчизесо, жаляса учкиз. Тадырышен, вань выжи осмоне шудо мурт шозы, кужмо мыным быджи мужьё слыштиз, солен немыс святой, солен гажан жалянес, солэш кышкашьёс понна выжиосыч выжие улос. Суаски злэш кужмзэ вожматиз. Щулмазы вылымылкы домалпанэн лыщёсты пажгиз. Кужмосты пуконын тыштызы ушкытиз, нош востэмьёсты джутиз. Щутэмьёсты ваньбуро кариз, нош узырмемьёсты номыртэкно лэжиз. Аслэшты зляльчизэ, Израилес бордас кариз. Жалянес тоде ваиса, кыжы шуиз валата йос мылы, Авраам лыно соленки дысезлы пумтем ва помощ. Мария кунь толэж мында Елисавета дорын улемез бере, аслаз дораз бертиз. Елисавета лэн нылпи вайон дырыз выиз, со пинуны ваиз. Бускель йосыз, чыжы выжы осыз, кужойн марлэш сое юн гажам жалямзе кылзизыно, соин валче шум потизы. Я мысети нуналаз нунылы вандишкон шамезор читыны лыктизыно, а таезлен нимызя солы Захария ним шотыны малпазы. Талы пумит солын анаешуиз. Эвэл, сое Иоанн шуса нимано. Нош солы шуизы? Тынад выжы кумыет пылын, та немез нулыш, но кинно эвэл. А таезлэш пусьёс пыр юазы кыче ним сошотысал шуса. Со пул куризно гоштиз, Иоанн солен нимыз. Вань запаймизы. Со куик солен кылызы мыз уштишкизно, инмарез дан яса со верашкыны куцкиз. Со которын улышьёс вань зы кышкацкизы, и уелен быдез гурежо шайраз вань мыз ташарыш верашкизы. Вань мыз кылэм муртьёс таэш улмазы вожизы, но вераллязы. Кыча пинал талуос. Кужойын марлен киіз совылынулыз. Солен атаес, Захария, святой духен тырлуса, аш палзе тодытыса шуиз. Кужойын мар, Израилен инмарес, дано, ас ласкалкеш шоры гажаса учкизно, солы мозмытыш кончатыз. Ас лаз ляльчезлен, Давидлен выжиштыз, милемлы утишконлэш, Щурзе джутис. Аслаз вашкала дырыс святой пророк йосыз лэн кылынызы мынызы и вортис. Тушмон йос мылэш, ванщи наш кылькарыш йос лэш милемы зутёс. Милям атай йос мылы гажан жалянзе возьматозно, а слыштыс святой сижон косонзе тода звайос. Милям Аврама таймы ажин кыл шотыса верас. Милям ды тушмон ёс мылэн ки улыштызы мозмытос. Улон мылэн вань нунал ёсас. Солы дун шелык тем мылкыдын. Шонерлыкен солы кышкатек служить карыны. Тон нуны. Вылышин марлен пророкешу санимачкот. Тон уго кужоин марлен аштизмынот. Солы шурез дашаны. Шелык ёссес куштыса, утишкон шарыш солен калыкезлы валан шотыны. Ин мармылен шулмыштыз гажан жаляныныз, кудыны зашмедоры, елышен шунды джужанлыктыз. Пеймытын, кулонлен вужырас пукшиш ёсты югдытыны, пыдьосмес тупаса олонлен шурес вылас поттыны. Нуны будис, лулыны шулмыныз юнмас, Израиль калыклы вожмацкон нуналыз вултош, кырдуне осынулыз.